«Все, что ты слышал, правда», — вымолвила Отол-Тол, — «чистая правда. Но мы, избранные, наделенные неведомой силой, зачастую окружены непониманием. Простые лисы боятся нас. Сознайся, ведь и ты немного боишься меня. А непонятное всегда вызывает осуждение и ненависть. Но ты здесь, значит, веришь в меня. Это уже немало. Возможно, из тебя выйдет толк. Надеюсь, ты станешь мне хорошим помощником. А может, ты прямо сейчас покажешь, на что ты годишься? Тогда иди и добудь нам чего-нибудь поесть. Или ты захватила с собой подарок для своей будущей наставницы? Здесь ведь трудно добыть пропитание. Наверняка ты принес мне гостиниц». «Нет, не принес, но я пойду на охоту и мигом добуду съестное», — с излишней горячностью выпалила Сак. Он уже понял, что надо уносить отсюда лапы. В его заветных мечтах нора прорицательницы представлялась теплой, сухой, уютной, может быть, чуточку пыльной, как подобает вместилищу древних знаний. Затворница видела ему пожилой, но привлекательной лисицей, исполненной доброжелательности, обладающей мягкими, учтивыми манерами. И, конечно, эта великодушная лисица, пекущаяся о процветании своих собратьев, в представлении Осака горела желанием поделиться своей мудростью с пытливым юнцом, посвятить его в тайны жизни и смерти. А эта облезлая ведьма с грубым голосом и вонючим дыханием распространяла вокруг себя аромат зла. Нет, вряд ли она способна научить его чему-нибудь, по крайней мере, тому, что он сам желает знать. Проронил его Тол-Тол, будь по-твоему, ты пойдешь на охоту, но позднее, позднее, а сейчас нам надо поговорить. После поспим, а когда отдохнем, ты отправишься на охоту. Кстати, хочешь пить? Да, немного. Вон в том углу стоит камень. Там есть выемка, а в ней вода. Она сочится со стен и собирается в углублении. Только смотри, не выпей все, лишь слегка заглуши жажду. Пресная вода здесь — большая ценность. Осак послушно отправился к камню. Вкус застоявшейся воды был отвратителен, но молодой лис молча отпил несколько глотков. Все равно свежей воды здесь не найти. Холод спальни, склепа пронизывал его до костей, и он чувствовал, как им овладевает неодолимая усталость. Тяжелые путешествия, пережитые волнения истощили все его силы, и телесные, и духовные. Напившись, он вернулся к Отол-Тол и улегся рядом с каменным ящиком. В темноте он не видел старой лисицы, но чувствовал, она не сводит с него глаз. «Скажи, а что там в этой штуковине?» — спросил молодой лис, мотнув головой в сторону ящика. «Знай, мой курган — это человеческий совандер. В этом каменном саркофаге труп вожака человечьей стаи. О, с того дня, как умер этот человек, много воды утекло. Этим останкам бесчетно зим и лет». «Откуда ж тебе известно, что при жизни он был вожаком стаи?» «Для простых своих сородичей люди не строят таких роскошных склепов. Тот, что лежит здесь, пользовался при жизни всеобщим почетом и уважением. Возможно, он, а может и она, кто знает, был магом или жрецом, или прорицателем и целителем, как я. Теперь ты понимаешь, что это чудодейственное место».